Глава 32. Последний свидетель. Скрипнула дверь, послышались тяжелые мужские шаги, сдвинулась занавеска, и в проеме появилась парящая табуретка. Она приподнялась на локте. Табуретка тихо опустилась рядом с кроватью, и на нее сел мужчина. Стерхова мгновенно узнала его, это был Халафидин. Он оглядел ее, затем осторожно спросил. «Откуда вы меня знаете?» Она опустилась на подушку и на мгновение задержала дыхание. Затем чуть слышно ответила. «Видела вашу фотографию. Кто вы такая?» «Моя фамилия Стерхова», — сказала она тихо и устало. «Я следователь. Расследую дело об убийстве ваших друзей на Савиной Плахе. Знаете, что они убиты?» Халафидин отвел глаза и сжал пальцы в кулаки. «Мне рассказали. Дело не прикрыли?» В его голосе слышалось горечь и беспокойство. «Ради этого я приехал из Москвы». «Вот оно как!» — он замолчал и потом спросил. «Что с вами случилось?» Почувствовав, что наступает дурнота, Стерхова подавила ее усилием воли. «Меня пытались убить, уронили на вертолете». «Лучше бы вам не приезжать», — Халафидин покачал головой. «Что вы успели раскопать?» «Знаю, что вы ни при чем», — сказала Анна, пытаясь уловить его реакцию. Халафидин расслабился, но в его глазах еще читалась тревога. «Что еще?» «Вас заказал Крамов, а убивал Сизов». «Ого!» Халафидин резко выпрямил спину и хлопнул себя по коленям, явно пораженный услышанным. «Неужели докопались?» «На это я никак не рассчитывал». «Вы сбежали?» «Если бы не сбежал, Сизов бы меня убил». Анна твердо посмотрела ему в глаза. «Сизов мертв, он застрелился». Застыв на секунду, Халафидин снова покачал головой, как будто не веря услышанному. «Вам крупно повезло. Если бы я не поехал в тайгу за сеном, вы бы замерзли». Она вдруг вспомнила что-то важное и беспокойно спросила. «Где мой снегоход?» «Я перевез его на телеге в деревню». Стерхова закрыла глаза и с облегчением выдохнула. Потом приподняла голову и посмотрела ему в лицо. «Меня будут искать. Скажите деревенским, чтобы никому не говорили, что я здесь. Иначе меня убьют». «Надо же!» — Халафидин улыбнулся обреченной жалкой улыбкой. «Я третий год живу здесь на таком положении, прячусь в деревне староверов. Они никого не выдают, всех страждущих привечают». Она откинула голову на подушку, чувствуя, как спадает напряжение, оставляя после себя глухую усталость. Теперь они с Халафидином были в одной лодке, и от того, что есть кто-то, кто понимает ужас ее положения, ей стало чуть легче. «Как вам удалось сбежать из Савиной Плахи?» Анне хватило сил всего на несколько слов. «Когда Сизов явился на зимовье, я сразу сообразил, что к чему», — мрачно ухмыльнулся Халафидин. «Как-то видел его на даче у тестя, слышал их разговоры. Догадывался, что это тот самый человек, который для него выполняет грязную работу. Ведь Крамов, по сути, свой преступник. Как вы это поняли?» «Догадался по его повадкам, по рассуждениям. Похватки. Уж если схватит, то не выпустит. Это я на себе испытал». Он достал из-за пазухи книжку и протянул Стерховой. Ну а когда нашел в избушке вот это, тут и вовсе все понял. Анна взяла у него книжку и поднесла к глазам. На обложке была фотография Красноярского коммунального моста. «Где вы ее нашли?» «Между венцами внутри избы, в глубокой щели в углу, выбилась пакля, и ее стало заметно». «Зачем же вы рассказали об этом жене? Не догадывались, что она передаст отцу?» «Дурак был», — откровенно признался Халафидин. «Да и не знал, что в этой книжке записано. Только фамилию прочитал. Лаврентьева. Ну и поделился с женой. Короче, сам виноват. Нашел на свою задницу приключений». «Мы остановились на том, что Сизов явился на Савиную Плаху». Проговорив эту фразу, Стерхова сделала передышку и только потом спросила, как он объяснил свой приход. «Сказал, что охотился на соседнем зимовье и хочет улететь с нами в Северск. До вертолета оставалось 3 дня. «Вы сказали, что сразу поняли, зачем он пришел. Дело в том, что я заболел, не пил, не охотился. Делать было нечего, вот и прочитал письмо из записки Лаврентьевой. Там было полное досье на Крамова. После этого я понял, что он вряд ли оставит меня в живых». «Как вам удалось бежать?» — спросила Анна. «Я рассчитал, что если будет убивать, то точно под утро, когда все будут спать. Заранее рассовал боковые карманы куртки, колбасу и галеты, нагрудную бутылку виски, спички прихватил, сухой горючий и фонарик. Ночью печка почти погасла, я вышел на улицу с дровами. Ну и давай бог ноги. Почему вы не предупредили товарищей? Они могли бы спастись. Уронив голову, Холофидин закашлялся нервным кашлем, потом посмотрел на Стерхову мокрыми глазами. Я не предполагал, что Сизов их тоже убьет. Вы там не были, он шагу нам не давал ступить, не то что поговорить. Карабин из рук не выпускал, стрелять мог начать в любую минуту. А если бы вы отдали ему записную книжку Лаврентьевой? Он грустно покачал головой. Результат был бы тот же. Стерхова не могла оправдать Холофидина. По ее мнению, пятеро мужиков могли справиться с одним, пусть таким подготовленным. Но внутренний голос ей говорил, Сизов был убийцей. Московские мажоры не успели бы даже добежать до своих карабинов, Сизов все равно перестрелял бы их. «Ну, хорошо», — проронила Анна. «Вы сбежали зимой, вы знали, куда идти?» «Нет, откуда? Думал, что иду на Северск, а на самом деле шел в противоположную сторону. Слава богу, охотник старовер подобрал, я уже совсем замерзал. Остаться в деревне староверов», — она немного продышалась, прежде чем договорить. «Это было ваше решение?» «Ничего другого не оставалось. Куда бы я ни отправился, Крамов меня добил бы. Он всемогущий». «Ну вот», — Стерхова прерывисто вздохнула. «Теперь мы с вами в одинаковом положении». Потом будто вспомнила. «Вы сказали про письмо». «Ну да», — он кивнул. «В книжке лежит письмо от подруги по фамилии Зорина». Дрожащими руками Стерхова достала его и развернула, но строчки расплывались перед глазами. Она протянула листок Холофидину. «Не вижу. Прочитайте». Он взял листок и начал читать. «Дорогая Оля, ты не представляешь, как мне не хватает тебя, Красноярска, родителей, всего того, что делает жизнь настоящей. Я так часто думаю о днях, когда мы с тобой гуляли по городу, сидели в кафешках, болтали о пустяках и смеялись. Сейчас это кажется другим, далеким миром, куда мне уже не вернуться. Оля, я не знаю, что еще написать тебе про Андрея Крамова. Я так много о нем писала, все-таки запутано. Я люблю его, но это чувство держит меня в цепях. Он для меня весь мой мир, и в то же время я понимаю, что эта любовь не имеет будущего. Мы встречаемся в доме его матери, иногда я бываю там счастлива. Но мы прячемся, словно воры, боимся чужих глаз. От этого я устала. Андрей давит на меня, обижает ни кулаком, ни грубым словом. Намного хуже. Я нахожусь под его постоянным контролем, словно я не человек, а какая-то вещь. Иногда я ловлю себя на том, что мне просто страшно. Я боюсь его расстроить, сказать не то слово, что-нибудь сделать не так. И в то же время, когда он рядом, я оттянусь к нему. Как это объяснить, я не знаю. Вчера мне сказали, что Андрей собирается жениться. Эта новость буквально сбила меня с ног. Я боюсь говорить с ним об этом. Но если не поговорю, не выясню правду, просто сойду с ума. Пишу тебе об этом, потому что ты единственная, кому могу доверять. Иногда мне кажется, что я сама загнала себя в ловушку. И все-таки я решила поговорить с Андреем и потребовать объяснений. Если все так, как говорят, и он действительно собрался жениться, я уеду из Северска на край света, к черту на кулички. Прости, что вешаю на тебя свои проблемы, но я не могу больше носить эту боль в себе. Пиши и не ругайся на меня. Мне очень нужна твоя поддержка. Крепко обнимаю, твоя Лариса. Стерхова помолчала, потом спросила. Как думаете, почему Лаврентьева не обратилась в милицию? Почему не отдала им это письмо? А вы бы отдали? Спросил Холофидин. Я бы отдала. Вы не знаете, кто был отцом моей тещи. Дело все равно не дали бы ход. И потом, обратите внимание, в случае разрыва эта Лариса собралась уехать на край света. — Ну да, — согласилась Анна. Лаврентьева могла предположить, что после разборок с Крамовым Зорина уехала из Северска, поэтому и хотела разобраться. — А мы с вами что будем делать? — затаенной обидой спросил Холофидин. — Прятаться? — Я так не думаю. Стерхова прикрыла глаза, словно проверяя, остались ли силы. «Дайте мне пару дней на восстановление, и сразу тронемся в путь». «Куда это вы собрались?» – удивился он. «Неужели в Северск?» «Для начала переправимся на другой берег Енисея», – сказала Анна, и в ее голосе прозвучала такая уверенность, что не поверить ей было невозможно. «А дальше в Ярцево, оттуда в Красноярск, потом в Новосибирск. В Москву полетим оттуда». «Если останемся в живых», – мрачно бронил Холофидин. Во всяком случае, поговорите с деревенскими мужиками, проверьте лед, выдержит ли снегоход с двумя пассажирами, или придется цеплять сани. Ну и раздобудьте горючего».